Там иголку в щеку, там булавку в глаз. Глядишь и заколем до смерти. Парус по курсу. А это еще что такое? Я до такой степени привык к тому, что судоходство вдали от берегов здесь практически нулевое, что не рассчитывал ни на какие встречи. Кого это сюда занесло? Кого-кого? Друзей в этих краях у меня нет вообще. Значит, любое встреченное судно считается вражеским. А с моей командой меньше, чем в два десятка бойцов, и думать нечего о схватке. Только драпать без оглядки. Опустить паруса. Простейший способ прилично снизить заметность корабля. Если нас еще не заметили, сделать это будет гораздо труднее. Увы, не тот случай. Разворачиваются, движутся прямо на нас. Галера! Совсем плохо. Мало того, что мы обнаружены, нам не повезло повстречаться с боевым кораблем. Мирные купцы или тем более рыбаки не могут позволить себе содержание такой оравы подневольных гребцов. С демами мы дрались не раз, и рассчитывать на то, что против нас выставят меньше сотни бойцов, не приходится. А это стопроцентный проигрыш. Зерт покачал головой. «Ветер слабый, на парусах нам не уйти». Для меня его слова не новость, но мозг тут же зацепился за краешек какой-то крайне важной мысли. Надо только ухватиться за нее чуть попрочнее, вытащить и внимательно изучить. И нежелательно, чтобы этому процессу мешали. Увы, но без этого не обошлось. И на этот раз отличились мои земляки. Первым в ход моих мыслей вмешался американский Ваня Иванов. Примечание. Джон Смит, американский аналог нашего Ивана Ивановича Иванова. Конец примечания. «Дан, я знаю, что это за корабль. Видел его уже». «Я тоже знаю, кто там». «Нам нельзя к ним попадать. Нельзя. Дай мне оружие». «Ты умеешь махать мечом?» С не очень-то веселой насмешкой уточнил я. «Это просто большой нож. А за нож браться умею». «Что же делать? Что? Может, еще раз сыграть в игру под названием «Гонец от шпиона с севера»?» «Да нет, слишком рискованно. В лучшем случае задержат и доставят под охраной в Шрадер. В худшем — на месте разберутся. Они ведь появились с юга, так что могут знать о нападении и ускользнувшем паруснике». Даже более того, их могли послать в погоню. Демы относятся к этому серьезно, преследуют долго и упорно. «Ну, тогда ж...» «Там больше сотни воинов. Меч тебя не спасет. Хотя бы не возьмут живым. Дай что-нибудь, не тормози». «Да, дай этому негритосу хоть палку». Злобно поддакнул подошедший совсем уж родной земляк Паша. «Может, успеет кого-нибудь по башке отоварить за эту коматозную девку, из-за которой ты нас сюда притащил? Что же она такое вытворять умеет, если у тебя башка вообще думать перестала?» «Башка у меня думать не перестала. Просто наезд был слишком неожиданным и каким-то ненатуральным». Паша откровенно боялся повторения. Успел наслушаться истории американца, да и насмотрелся на него. Джоном занимались долго и вдумчиво. Не повезло с самого начала. Вот и несет моего земляка по-глупому. Видимо, он из тех людей, которым в любой неприятной ситуации надо первым делом назначить виноватого. «Ну чего молчишь? Жаркие ночки вспомнил? И как? Хорошо скакала та кобылка?» «А вот тут я не выдержал. Нет, с катушек не слетел. Просто думал об одном, а рука почти сама собой решила чуть размяться». От удара Паша попятился назад, уперся спиной в надстройку, сплюнул кровь, ухмыльнулся явно намереваясь продолжить тему, а может и кинуться потом в ответ, но я уже потерял к нему всякий интерес, выкрикивая команды. «Поднять паруса! Разворачиваемся! Прямой курс к острову!» «Назад?» — удивился Джон. «Там какая-то ерунда с морем. Ветер постоянно стихает, а мы вообще без весел. Они догонят нас еще быстрее». «Ну так тебе будет чем отмахиваться. Тук, выдай ему меч». «И где это я возьму меч? У нас тут не замковые кладовые. Лишнее добро не валяется». «Что-нибудь дай, топор или хотя бы копье. Разве не видишь, что руки у человека чешутся?» «Я и ваше оружие принесу. Ходка идут, скоро стукнутся бортом». Во время стремительных рывков прыткой добычи и в маневренном бою надсмотрщики на галерах, не жалея сил, работают плетьми. А перед этим иногда балуют невольников, заставляя выпить настойку какой-то редкостной дряни. От нее человек становится веселым, бесстрашным и неутомимым. Ему хочется плясать, но так как возможностей для этого на галере нет, он просто раз за разом ворочает тяжелое весло. Одурманенный может делать это до остановки сердца или до прекращения действия препарата, после чего впадает в жесткую апатию на день-другой. Если и дальше требуется поддерживать высокий темп, его накачивают снова и снова. От этого бедолага быстро превращается в развалину. Но кому какое дело до здоровья? Никому не нужного корабельного раба? Вот потому и редко кто живет там больше пары лет. На этот раз гребцы обошлись без дополнительного стимулирования. Развернувшись к острову, мы пошли под таким углом к ветру, что и без того невеликая скорость стала совсем уж смехотворной. Даже если преследователи уберут половину весел, все равно будут идти в три раза быстрее. Абордаж был вопросом невеликого времени. Они все ближе и ближе. Рулевой сделал очередной разворот, подставляя паруса, но ветерок ленив, выигрыша в скорости нет. Я уже могу разглядеть струйки воды, что щедро брызжут с подымаемых весел. Кто-то на галере решил повеселиться. Хлестко стукнула баллиста. Высоко над головой пролетел снаряд. Даже не пытались попасть, просто демонстрируют, что мы полностью в их власти. Парусник северной постройки, что неудивительно для шпионского суденышка. К тому же мы пытаемся удрать, так что в нашей принадлежности никто не сомневается. То, что команда у нас невелика, тоже не секрет. Легкая добыча, вот и куражится. Гладь морская, и до этого обходилась без приличного волнения, а теперь и вовсе превратилась в идеальное зеркало. Корабль вошел в странные воды, омывавшие такой же странный остров. И в этот же миг паруса опали, повиснув бесполезными тряпками. Зерт — единственный, кто начал подозревать о сути моего маневра, — покачал головой. «Не наш день. Не успели войти, как попали в штиль». «Если это самое начало затишья, дело очень плохо. Мы и без того еле плелись, а теперь вовсе будем болтаться неподвижно. Зерт, ты уверен, что в эти воды заходить могут лишь стражи?» «Не совсем. Скорее, да, чем нет». «Блин, а я на это очень надеялся». «Мы еще не зашли толком». «Но заходим. Даже легковая машина не может остановиться мгновенно, всегда есть тормозной путь. С кораблем в этом вопросе все еще хуже, потому как тормозить на воде резко не получится никак. Ну, разве что дать обратный ход силовой установкой, но и в этом случае за секунду не уложишься. В этом мире на море использовался лишь один вид силовой установки, способный оперативно дать задний ход — весла. На паруснике их нет. А если бы и были, я ни за что бы не стал отдавать гребцам такой нелепый приказ. Вперед! Только вперед! На инерции разогнанные массы деревянных деталей и каменного балласта. Ветра не было вообще, но мы все еще двигались, медленно теряя скорость с каждым мгновением, но в правильном направлении к спасительному острову. Должно сработать. Должно. Не зря ведь про этот странный остров никто не знает. Значит, что-то есть, что-то такое, надежно закрывающее болтливые рты. В надстройку со стуком встрял короткий арбалетный болт. Вслед за этим с галеры прокричали: «Кто шевельнется, прикончим!» Другой голос с издевкой добавил: «Остальных пальцем не тронем. Мы добрые!» Следом раздался гогот десятков глоток. В абордажные партии обычно набирают тех еще отморозков. Но даже им приятно, что дело обойдется без пролития собственной крови. При столь подавляющем превосходстве, даже если мы начнем сопротивляться, ничего серьезного устроить не сумеем. Нас сметут, как крошки веником. «Они вошли в полосу мертвой воды», — бесстрастно заметил Зерт и поудобнее перехватил копье. «Похоже, он прав. Для галеры отсутствие ветра не беда. Все ближе и ближе. Вот-вот и можно будет различить цвета глаз, столпившихся на носу демов. Паруса нехотя зашевелились, расправились. Период штиля завершился. Теперь у нас несколько минут ветра, но он слабый, а судно успело потерять ход. Минута-другая, и мы либо останемся лежать на окровавленных досках палубы, либо нас под хохот и улюлюканье победителей потащит сырой трюм. Все это прекрасно понимали. Народ готовил оружие, затягивал застежки шлемов. Джон бормотал что-то невнятное про каких-то белых тварей и непрерывно помахивал топором. «Будет печально», являясь адмиралом немалого по местным меркам флота, с разгромным счетом проиграть бой единственной галере. «Что еще за напасть?» — охнул Тук, начавший по своей привычке делать перед боем повороты из стороны в сторону. Обернувшись, я увидел, что впереди произошли кое-какие изменения. Если раньше над этим аномальным островом было ясное небо, то теперь он не отличался от прочих клочков суши, что в изобилии усеивали это море. Облако, появившееся ниоткуда, касалось его невысокой вершины и выглядело странно, слишком уж аккуратное и формой похожее на мяч, отрастивший себе множество белесых щупалец. Хотя нет, не мяч, скорее гриб на толстой и очень короткой ножке. Этакой дождевик-переросток, обросший матерым мхом. И что-то с этим грибом явно не то. Он на глазах разбухал, как будто изнутри его распирала незримая сила. Да нет, не такая уж незримая. Время от времени в основании так называемых щупалец проскакивали ярчайшие искорки, как будто свернутая в тугой клубок молния ищет выход. И выход нашелся. Ясный день померк от ослепительной вспышки. Молния, вопреки своему обыкновению, ударила не в землю и не в море. Прочертив причудливый зигзаг над водой, она дотянулась до галеры, и вражеский корабль исчез в ослепительном сиянии. Посмотреть в его сторону можно, но только разглядеть ничего не получится. Это то же самое, что уставиться на разряд дуговой сварки без защитных очков. Грохотало при этом так, что видавший виды Тук плашмя плюхнулся на палубу, а Джон выронил топор, хотя только что намеревался умереть, не выпустив его из рук. Все это я успел увидеть, уже закрывая глаза. Ума хватило понять, что такая свистопляска для зрения вряд ли полезна. И почти сразу все затихло. Ни громоподобного треска, ни шипения кипящей воды. Звуки вообще исчезли. Нет, паруса, наверное, хлопали. Ветерок задувал в снастях. Привычно поскрипывал корпус судна. Но после случившейся только что какофонии уши на такие мелочи не реагировали. Осторожно открыл глаза. Мир все еще был сер и тускл. Зрение не может быстро вернуться в норму после такой световой перегрузки. Покосился в сторону острова. От облака остались лишь жалкие клочки, да и те на глазах рассасывались. Минута-другая, и он будет выглядеть как прежде. Странности психики налицо. Ведь на галеру я взглянул во вторую очередь. Впрочем, смотреть там было совершенно не на что. Ровная гладь неестественно спокойной воды. Какой-то мелкий мусор там и сям, и больше ничего. Вражеский корабль исчез. Я не сразу в это поверил и обернулся по сторонам. Но его и правда нигде не было. А так как спрятаться он не мог, пришлось признать очевидное. Вопрос с демами решен. Ветерок донес непривычный для моря запах. И не только для моря, а для всего этого мира. Такой можно учуять на месте сварочных работ. Резкий смрад свежей железной окалины. Подняв голову, увидел рваное облачко, поднимающееся к небесам. Похоже, все, что осталось от преследовавшего нас корабля. Зерт, уставившись туда же, задумчиво протянул. «Им не повезло. У них не было стража. Это получше твоих ракет». Обернувшись на остров, я подумал, что, скорее всего, захочу еще не однажды посетить это интересное место. По любопытству или острой надобности, но непременно вернусь. Но не могу сказать, что буду таким же беспечным, как в первый раз. Теперь без опаски заходить в эти воды будет непросто. Даже стражам здесь бывает страшновато. Глава 21. Западня. Ветер, столь безобразно с нами поступивший во время короткой игры в кошки-мышки с галерой, дальше вел себя как паинька. Ни разу серьезно не подвел на всем пути. И это хорошо, потому что я, как это иногда со мной бывает, поступил опрометчиво, оторвавшись от своего флота. Негоже адмиралу носиться на одиночной скромной скорлупке. Пусть она и быстроходная, но в штиль самое дырявое гребное судно нас легко сделает. Но дай нам немного хорошего ветра. И пусть хоть по ведру дурманов каждого гребца зальют, но хрен нас когда-нибудь догонит. Может, до спортивной яхты или хотя бы нашего полноценного клипера этой крошки и далековато, но по местным меркам настоящий реактивный транспорт. Ветер не подкачал даже на самом ответственном участке пути. Мореходство здесь тяготеет к берегам, так что приближение к серьезной суше чревато встречами, причем в нашем случае нежелательными. Под вечер, заметив одинокий парусник, мы не стали сбавлять ход. Ночи лунные, по расчетам до берега еще далеко, рифов здесь нет. Подходы без мелей, застопориться в опасной близости к суше успеем. Добраться до нее до света не получилось. Пришлось идти на виду у земли, выискивая ориентиры. Не могли понять, в какой стороне надо искать нужное нам устье. Так мы к нему и вышли, не успев разобраться. Из-за мыса показалось что-то, поначалу принятое нами за узкий морской залив. Такой на побережье есть, но восточнее нужных нам мест. Значит, надо разворачиваться. Но от этого маневра нас остановил Зерт. «Это не залив. Это и есть устье Гваи. Вон та зелень вдали — тростник. Он высокий, там его очень много. Издалека можно рассмотреть». Поверив ему на слово, мы направились вглубь залива и быстро поняли, что страж прав. Вода стала пресной, то и дело течение проносило обрывки речных водорослей, преследующая нас уже не один час стайка белобоких дельфинов развернулась. Им здесь не понравилось. А потом мы увидели первый корабль. Он затаился в протоке между стенами тростника, над зарослями торчала лишь верхушка короткой съемной мачты. Стандартная боевая галера. На таких в набеге ходят разбойничьи оты. Что она забыла в этих местах? А то же, что и мы. Она пришла вслед за нашим флотом. Еще одна. Еще. Нам машут, дымовые сигналы подают. Из зарослей на перехват вышли сразу две. Но течение в устье вялое. Нам почти не мешает, а вот ветер не утихает. Полноценный задорный дневной бриз несет нас строго на юг, вглубь вражеских земель. Но это не страшно, потому что где-то там, выше по реке, нас ждут союзники. Не страшно. Ха, да еще как страшно. Они запирают устье, — озвучил очевидный факт Зерт. Да, консул все же зашевелился. Я насчитал почти два десятка галер. Никогда столько не видел. Будут еще. Они сгоняют сюда все, что есть. Меня также заперли в заливе Шрадра. И попугая, как назло, нет. Послал бы его, пусть все бросают и бегом вниз, пока совсем поздно не стало. Твой флот легко их победит. Они слабы. У меня далеко не все корабли новые, да и ракет маловато. Если они еще нагонят галер, мы без потерь не вырвемся, а у меня каждый человек на счету. Тогда проси ветер, чтоб не ослаб. Нам придется передать новости своими силами, без попугая. Ветер не ослаб, но наши новости не оказались сенсацией. Чуть выше последних отголосков тростникового царства нам повстречался одинокий вспомогательный корабль, команда которого, как оказалось, внимательно следила за деятельностью вражеского флота. Ну и в рамках привычной моим людям военной подлости совмещала задачи, провоцируя противника на атаку. Если галеры соблазнятся видом добычи и попрут с надеждой на абордаж, наши должны подняться выше неприметного заливчика, в котором притаилась неслабая засада. К сожалению, демы пока что на приманку не клюнули, хотя она и болталась перед носом уже не первый час. Они планомерно перекрывали устье, больше ни на что не претендуя. Очевидно, был приказ дальше не соваться. Когда сильно нужно, даже дикие оты могут быть достаточно дисциплинированными. Или, возможно, одинокий корабль вел себя подозрительно нагло. С моими ребятами южане сталкивались уже не первый год. Могли запомнить, что с ними не так все просто, как кажется на первый взгляд. Ветер, промчав нас через линию вражеских кораблей, счел свою миссию завершенной, и чем выше мы подымались, тем меньше помогал. А течение, наоборот, мешало все сильнее и сильнее, так что до стоянки флота мы добрались лишь под вечер. И застали здесь чуть ли не Содом и Гоморру. Груды, отрезав дорогой ткани, кучами лежали на грязном берегу вперемешку с утварью из бронзы и латуни, оружием, инструментами, мешками с южными пряностями. Повсюду помет захваченной скотины и лужи крови с тучами мух. Телят и баранов резали в изобилии, тут же пуская на вертела. Всюду толпы праздно шатающихся вояк и каких-то подозрительных местных, многие из которых передвигаются не на твердых ногах, и над всем этим витает стойкое спиртное амбре. Пьянствовать на операциях запрещено строжайше, и потому первым делом я начал разборки в этом направлении. Но оказалось, что амбре держится не столько из-за тесной дружбы с зеленым змеем, сколько из-за действий Арисата. Тот безжалостно разбивал каждую бочку с вином, которое, вопреки приказам, то и дело пытались протащить в лагерь. В итоге почва местами пропиталась этим продуктом настолько, что алкоголика можно смело ее мазать на хлеб. Не повезло нам с этим вопросом. Ведь местность, подвергшаяся набегу, издавна славилась своими виноградниками. Здесь производились элитные сорта вина, которые в иные времена были доступны лишь небедным южанам. Но солдатам все равно, что пить, лишь бы в жидкости спирт присутствовал. И если их еще можно было удержать в каких-то рамках, то примкнувшие к войску освобожденные рабы ни в чем себя не ограничивали. Держать их в загоне нельзя. Не находя напитков в лагере, они сбивались в шайки и разоряли окрестные поместья, брошенные хозяевами. Невольники знали, где и чем можно разжиться гораздо лучше нас. И покончить с этой вакханалией можно было лишь единственным способом — как можно быстрее отсюда убраться. Именно этого я и хотел больше всего, но мы чуть-чуть не успели. Его светлость, великий господин Тилиус Аверамир III, был недоволен. До сих пор наших невольных союзников-лутанцев все происходящее устраивало настолько, что он мне даже на глаза не показывался. Но сегодня не поленился заявиться на военный совет, где сидел с видом человека, который, страдая хронической оскоминой на всех зубах, вынужден поглощать недозрелые лимоны в промышленных количествах. И не мудрено. С того момента, когда остатки его армии отправились в набег, все шло на диво замечательно. Им предоставили место на кораблях, где не приходилось стесниться бок о бок в сырых трюмах, в которых даже разворачиваться получалось по приказу всем вместе, иначе в монолитной толще тел не сдвинешься. Не надо было думать о провизии. С камбузов трижды в день приносили немудреную, но сытную пищу, причем горячую, что у северян даже не на всех флагманских судах практиковалось. Да и там подобные блюда доставались только верхушке. Рядовым оставалось лишь облизываться на соблазнительные запахи. Но это еще не все. Даже самому последнему вояке каждый день выдавали чарку не самого плохого вина — и обязательно тугое яблоко к нему или другие фрукты. Простейшая профилактика цинги. И при таком немыслимом по местным меркам комфорте не приходилось ведрами свою кровь проливать. Даже когда добрались до вражеского берега, боев как таковых не было. Встреченные на пути корабли сдавались при виде такого флота. В городах, благодаря действиям консула, почти не осталось серьезных вояк, а те, что остались, спешили убраться при виде пришельцев. Максимум, что грозило — мелкие стычки с теми, кто не был рад, что на его имущество накладывает лапы новый собственник. В итоге основные потери лутанцы несли от злоупотребления спиртными напитками и конфликтов на пьяной почве. Таким образом, вместо кровопролитной войны их войско получило возможность грабить, не особо напрягаясь. В этом вопросе их ограничивала лишь вместимость трюмов, но они об этом вообще не думали. Тащили все, что можно и нельзя, в любых количествах. В грудах добра, что возвышались на окраине их части лагеря, я видел засаленную деревянную посуду, утащенную из бедняцких хижин, затертые до дыр ковры, одежду по виду снятую с пугал, копеечные соломенные циновки. Апофеозом этого синдрома Плюшкина стал гроб. Зачем он им нужен и откуда они его принесли, я понятия не имел. Зато имелось стойкое подозрение, что перед этим жадные грабители не постеснялись вытряхнуть покойника. Спасибо, что на него не постились. Все, что им оставалось, дождаться, когда мы любезно перевезем их со всем захваченным добром домой, где они до глубокой пенсии будут хвастать своими великими подвигами. Но теперь в сторону этой чудесной сказки замахнулись грубой дубиной печальной реальности. Мы могли не просто остаться без добычи, а потерять свои жизни или, как минимум, свободу. Так уж получилось, что корабли не могут путешествовать по суше, а единственный выход из реки перекрыт вражеским флотом. Самое плохое, что у нас перед глазами стоял живой пример человека, уже бывавшего в похожей ситуации. Страж Зерт, угодив в ловушку залива Шрадра, остался без флота и соратников, а сам он и его птица попали в заточение на долгие годы. Как выкрутиться из этой ситуации с минимальными потерями, никто не знал. Вот по таким поводам и собирают военные советы. Глядишь, сообща что-нибудь и придумают. «Мы допросили нескольких лоцманов», — рассказывал Арисат. Почти все говорили, что в устье есть всего 3 протоки для больших кораблей. 2 демы засыпали деревьями, и бревна там затопили с грузом. Не пройти сходу. Днище пробьем, засядем, чистить надо, а это дело долгое и трудное. 3-я свободная, но там у них все силы стягиваются, и двигаться придется под самым берегом, а они на нем метательные машины ставят. Бить будут чуть ли не в упор. Ракеты там не слишком помогут, ведь берег мы и не сожжем, и не утопим. Его светлость, великий господин Тилиус Аверамир, не выдержал, изменил своему высокомерному молчанию, вскочил, начал брызгать слюной. «Там, на берегу, столько демов, что ваши люди не сумели их всех сосчитать. А между 2 протоками, которые сейчас полностью захламлены, протягивается остров, где они из корзин с землей крепость сделают и ставят там баллисты с огненными снарядами. Если подойти туда, сожгут, не дадут расчистить. И этот остров вы тоже никак не утопите». «Вы?» — удивился Арисат. «Мы вообще-то как бы вместе действуем». «Вы занимаетесь глупостями. Из-за вашей самонадеянности мы попали в эту ловушку. Вырваться невозможно. Каждый час к врагу приходит подкрепление, а нам его ждать неоткуда. Вот-вот они нападут на лагерь, а река не так велика. Мы будем крутиться между берегами, а они просто начнут жечь один корабль за другим. Нам надо срочно с ними договориться». «Договориться? Со свиноедами? А почему бы и нет? Их полководцы такие же люди. Им тоже не чуждо ничто земное. Добычи мы взяли много, а если договоримся, то за ее часть нас пропустят». «Глупый северянин. Да, там, в его краях, такие договора — обычное дело. За деньги там расходятся в сторону уже приготовившиеся к схватке армии и гостеприимно распахиваются ворота якобы неприступных крепостей. Только все это, так сказать, между собойчики. С южанами подобный номер не пройдет. Будь у тех ситуация безвыходной, может, и был бы смысл попытаться найти точки соприкосновения. Но сейчас, когда они на коне и чувствуют себя хозяевами положения, даже думать нечего. Впрочем, после слов их светлости началась такая ругань в духе «со свиноедами только свиноед говорить станет», что я вышел из палатки из опасения оглохнуть. Надо дать ребятам возможность успокоиться, стравить пар, а уж после будем думать дальше. На выходе рядом со скучающим часовым встретил Пашу. Тот расселся прямо на земле, поджав под себя ноги, и делал вид, что всецело занят полировкой лезвия кинжала. Я уже простил ему глупые слова, произнесенные в стрессовой ситуации, но общаться было как-то неудобно, а он все же земляк, нехорошо это. Так что не упустил возможности сказать ему хоть что-нибудь. Глядишь, и разговор завяжется. Все равно пока что ничем не занят. «Подслушиваешь?» «Подслушиваю», — не стал тот отпираться. «А кинжал где взял?» «Тут такого добра ни одну кучу натаскали». «За кражу оружия принято рубить руки». «Оно тут все краденое, не придирайся к мелочам. И это... Ты что делать думаешь?» «Вот я прямо сейчас возьму и все расскажу». «Да нет, я к тому, что есть хорошая мысль. Ты Сабатини читал?» «В детстве читал». «А про капитана Блада?» «Смутно уже помню. А что?» «А то, что он тоже попадал в такую ситуацию. Только это была не река, а огромное озеро Маракаибо. Из-за своего компаньона капитан оказался в ловушке. Единственный выход в море перекрывал форт на острове. Пушки там были такие, что могли разнести его корабли в щепки. Но Блад тогда выкрутился. И сам ушел, и добычу унес. А его злейший враг в очередной раз опростоволосился». «Павел, если честно, не казался мне человеком, тесно дружащим с книгами. Так что сейчас я даже немного удивился, познакомившись с такой стороной его натуры и потому спросил не о трюке хитроумного капитана Блада, благодаря которому он тогда выкарабкался, а о другом. «И давно ты ее читал?» «Да какая разница?» «Просто спросил». «Ну нет, не очень. Не помню точно. Раза три перечитывал, может, и больше. Ну так что, рассказать, как он тогда поступил?» «Ну давай, рассказывай».